Сцена третья. Венеция, улица, входят Шейлок, Саларина, Антонио и тюремщик. Шейлок. Смотри за ним, тюремщик. Нет пощады. Вот он, глупец, сужавший деньги даром. Смотри за ним, Антонио. Послушай, добрый Шейлок. Шейлок. Мой вексель. Против векселя ни слова. Я клятву дал, что получу сполна. Ты звал меня собакой без причины. Собака я. Страшись моих клыков. Дождь будет справедлив. Я удивляюсь, дрянной тюремщик, слишком уж ты глуп. Едва попросит, ходишь с ним на волю. Антонио. Прошу, дай мне сказать, Шейлок. Мой вексель, ничего не стану слушать. Плати по векселю, ни слова больше. Я не из тех глупцов, унылых, слабых, что, охая и головой качая, на просьбы христиан идут. Довольно. Не слушаю, по векселю плати. Уходит. Саларина. Бесчувственнейший пес. Какого знаю среди людей, Антонио. Оставь его. Не стану бесцельно больше умолять его. Моей он ищет смерти. Но причину я знаю, часто от его сетей спасал несчастных я, и вот за это меня он ненавидит. Саларина, я уверен, такого иска не признает Дож. Антонио, не может Дож законы нарушать, ведь он, отняв у чужестранцев льготы, в Венеции им данные, доверие к законам государства подорвет, а наши и торговли, и доходы в руках всех наций, потому довольно. Я изнурен потерями и горем, так что едва-едва себе фунт мяса найдет мой кровожадный кредитор. Тюремщику. Идем. Дай бог, что повидал Бассанио, как долг его я заплачу. А там уходят.